Глава 63. Уже около полудня Мэддокс въехал на парковку в Западной бухте и по дощатому настилу, отворачиваясь от дождя и ветра, направился к выходу на яхтенный причал. Пиво, выпитое с Хольгерсоном и другими детективами в «Летающей свинье», заметно ослабило эффект переизбытка кортизола. Два дня выдались адские, плюс Мэддокс по-прежнему волновался за Энджи. Скучал по Энджи. Вожделел Энджи. Немного сердился на Энджи. Она занимала все его мысли. По пути домой Мэддокс проехал мимо ее дома, взглянув на крайние от угла окна в верхнем этаже. Там, по словам Хольгерсона, жила Поларина. Окна были темные. Мэддокс остановился у калитки, чтобы набрать код, но слева в густой тени уловил движение и обернулся, схватившись за кобуру. Расслабляющее воздействие пива сразу прошло, когда от сырого мрака вдруг отделился знакомый силуэт. «Энджи?» Она ничего не сказала. Куртка блестела от дождя. Энджи была в черной шапочке, и от этого лицо будто светилось в темноте. Глаза были странные, больше, темнее и глубже, точно подведенные. Мэддокс заволновался, но тут же в душу закралось сумрачное подозрение, что она побывала в клубе. «Что ты здесь делаешь в такой час? Что-нибудь случилось?» Не отвечая, Энджи подошла к нему вплотную. Обняла ледяной рукой за шею и запустила пальцы ему в волосы, при этом в упор глядя в глаза. Глубоко, в самую душу. Мэддокс сглотнул. «Энджи, ты давно здесь?» — вполголоса спросил он. По-прежнему молча она прильнула к нему, и холодные губы, мокрые от дождя, нашли его рот, целую нежно, испытующе, дурманище, отчего Мэддокс забыл обо всем на свете. Его дыхание участилось, когда он почувствовал, что рука Энджи пробралась к нему под пальто и двинулась вниз по животу, скользнув между ног. Низкий стон вырвался из груди, когда он ответил на ее поцелуй, открыв рот, пробуя ее, переплетаясь языками. Энджи гладила, массируя его напрягшийся член, сдерживаемый тканью брюк, но когда Мэддокс обезумел от страсти, когда кровь отлила от головы, устремившись в пах, некий осторожный голосок подсказал: «Тут что-то не так. Поларина ведет себя иначе». Исчезло грубое нетерпеливое вожделение, сексуальная агрессия, которая горела в ней прежде. Мэддокс отодвинулся, тяжело дыша. «Энджи», — прошептал он, — «ты не отвечала на мои звонки. Что случилось?» «Вы пригласите меня к себе, Джеймс Мэддокс?» Голос Энджи звучал напряженно, хрипло. Мэддокс поколебался, но взял ее за руку, открыл калитку, ведущую к воде, и повел свою спутницу по пристани, вздрагивавшей от ударов волн. Сердце билось от ожидания и обещания, от страха, от внутреннего конфликта. «А еще мы ждем от вас официальной оценки работы детектива Поларина, которая пока продолжит работать под вашим началом. Скажем, через 2 недели, на брифинге. Здесь, в моем офисе. Нельзя сказать, чтобы она полностью справлялась с обязанностями, что косвенно подтвердило инцидент, закончившийся смертью ее напарника. Сержант Хашовский был одним из самых опытных и уважаемых детективов в управлении. Он пользовался всеобщей симпатией. Я считал его своим другом». «Чего-нибудь выпьешь?» — спросил Мэддокс, когда они спустились в каюту. Энджи помотала головой, стягивая мокрую куртку. Бросив ее на пол, она взяла Мэддокса за руки и повела вглубь каюты, к кровати, на которой он спал. Мэддокс с пересохшим ртом ожидал, что он толкнет его спиной на постель, рванет на нем все пуговицы и молнии, как той ночью в клубе, оседлает и жестко, страстно и безжалостно отымеет. Но она усадила его одетого на кровать и молча разделась перед ним, не выключая света, будто не хотела ничего скрывать, а наоборот, решила перестать играть в игры. Она стояла обнаженная, белые груди, напрягшиеся бутоны сосков, темно-рыжий пушок внизу живота, длинные влажные волосы, тяжелой волной рассыпавшиеся по плечам. Сейчас Поларина казалась трогательно беззащитной. Ее хрупкость приводила на память красивые стеклянные вещицы, произведения искусства, которые могут треснуть от одного прикосновения. В ушах шумело. Мэддокс чувствовал, как пульсирует кровь в паху. Он нерешительно потянулся к Энджи, желая коснуться ее бедер, но она отвела его руки и начала раздевать Мэддокса, чувственно, дразняще медленно. Когда они оба остались обнаженными, Энджи легла рядом с Мэддоксом и потянула его на себя. Огромные расширенные зрачки почти затопили светло-серые радужки, отчего глаза казались неестественно большими. Что с ней? Страх? Шок? «Энджи», — повторил Мэддокс из последних сил, стараясь сосредоточиться, борясь с неистовым желанием, искрами пробегавшим под кожей, когда Поларина, подавшись к нему навстречу низом живота, руками направила эрегированный член в свои складки. «Что произошло, черт побери?» Ее глаза заблестели, но она помотала головой, будто говоря: «Не сейчас». и раздвинула бедра. Нетерпение отразилось в ее движениях, когда она напряглась в ожидании, часто дыша. Его кожа казалась обжигающе горячей. Перед глазами у Мэддокса все поплыло, когда он резко вошел в ее теплое влажное лоно. Энджи тихо вздохнула, словно от облегчения. Сначала Мэддокс двигался медленно и нерешительно, а она встречала его мягким, уверенным движением бедер, старый как мир ритм, совпадавший с волнами, покачивающими яхту. Но вскоре внутри его начало расти нестерпимое давление. Он чувствовал, как Энджи распаляется, становится нетерпеливее, начинает двигаться быстрее. Он ускорил темп. Она обхватила его ногами и крепко обняла, будто стараясь слиться с ним воедино, пропитаться им и поглотить. Вдруг она ахнула и напряглась всем телом, глубоко впившись ногтями ему в спину, не дыша и не двигаясь. Затем вскрикнула, и Мэддокс почувствовал, как сокращаются ее мышцы, будто волна за волной пробегают по телу. Энджи запрокинула голову, широко открыв рот и глаза, и Мэддокс не смог больше сдерживаться. Со следующим мощным движением он разрядился, обессиленно опустившись на нее и сотрясаясь от сладострастных судорог. Некоторое время они так и лежали, приникнув друг к другу и тяжело дыша. Кожа блестела от пота. Почувствовав на шее ее слезы, Мэддокс повернул голову. Энджи с порозовевшим носом и щеками плакала. «Энджи?» Она покачала головой, обняв его ладонями за щеки. «Как хорошо!» — прошептала она, целуя его с солеными от слез губами. «Это так прекрасно! Спасибо тебе!» — пробормотала она ему в рот. «Спасибо!»